Глава 21. Парень, который называл себя Бомбилой, установил свою первую бомбу в Истпорте, городке на Лонг-Айленде, недалеко от Спионка, где одно время базировался дядя Гарри. Литературная шутка. Это было в 1996 году. Бомбила бросил динамитную шашку, подсоединенную к таймеру, в мусорное ведро возле туалетов супермаркета «Кинг Куллен». Таймер был всего лишь простым дешевым будильником, но он сработал. Динамит взорвался в 9 часов вечера, как раз в тот момент, когда супермаркет закрывался. Пострадали 3 человека. Все работники магазина. Двое из них получили поверхностные ранения, но третий парень в тот момент, когда взорвалась бомба, как раз выходил из мужского туалета. Он потерял глаз и правую руку до локтя. Через 2 дня в полицейское управление округа Саффолк пришла записка. Она была набрана на IBM Selectric, и там было сказано: «Как вам нравится моя работа? Лучшее еще впереди. Бомбила». Бомбила установил 19 бомб, прежде чем кого-то убил. 19! — воскликнула Лис. «Не то чтобы он не старался, он разбрасывал их по всем 5 районам города, а также еще парочку в Нью-Джерси, Джерси-Сити и Форт-Ли, на всякий случай. Весь динамит канадского производства. Убитых не было, но число покалеченных и раненых было велико и приближалось к 50, когда он наконец-то убил человека, который выбрал не тот телефон-автомат на Лексингтон-авеню. За каждым бумом следовала записка в полицию, ответственную за район, где произошел этот бум, и содержание записок всегда было одним и тем же. «Как вам нравится моя работа? Лучше еще впереди. Бомбила». До Ричарда Скализа, так звали человека из телефона-автомата, между каждым новым взрывом проходило немало времени. 2 самых близких были с разницей в 6 недель. Самый длительный промежуток был около года. Но после Скализа Бомбила ускорился. Бомбы становились все больше и больше, а таймеры все изощреннее. 19 взрывов между 1996 и 2009 годами. 20, если считать бомбу в телефоне-автомате. Между 2010 годом и майским днем 2013 года, когда Лис вернулась в мою жизнь, он установил еще 10, ранив 20 человек и убив 3. К тому времени Бомбила был не просто городской легендой или главным пугалом Нью-Йорк-Ван, к тому времени он был общенациональным явлением. Он хорошо умел избегать камер слежения, а те, которых он избежать не мог, просто снимали парня в пальто, солнцезащитных очках и низко надвинутой кепке янки. Он старался не поднимать головы. По бокам и сзади шапочки виднелись седые пряди, но это вполне мог быть парик. За 17 лет царства террора были созданы 3 различные оперативные группы для его поимки. Первая распалась во время долгого перерыва в его царствовании, когда полиция решила, что с ним покончено. Вторая распалась после большой перетряски в департаменте. Третья была создана в 2011 году, когда стало ясно, что Бомбила набирает обороты. Лис не рассказала мне всего этого по дороге в Центральный парк. Я узнал это позже, как и многое другое. Наконец, 2 дня назад в деле случился прорыв, которого ждали и на который надеялись. Сын Сэма прокололся на штрафе за парковку. Теда Банди поймали, потому что он забыл включить фары. Бомбила, настоящее имя Кеннет Аллен Террио, был разоблачен, потому что в день вывоза мусора с управляющим здания, где он проживал, произошел небольшой несчастный случай. Управляющий катил тележку, нагруженную мусорными баками, по переулку к мусоровозу, стоящему у входа в здание. Колесо тележки попало в выбоину, и один из баков упал и раскрылся. Когда управляющий стал убирать кавардак, то обнаружил пучок проводов и желтый клочок бумаги, бланк компании «Канако» с отпечатанным текстом. Он мог бы и не позвонить в полицию, если бы там больше ничего не было. Но там было. К одному из проводов был прикреплен динамитный капсюль-детонатор. Мы добрались до Центрального парка и припарковались рядом с кучей полицейских машин. Еще одна вещь, которую я узнал позже — в Центральном парке есть свой собственный полицейский участок, 22-й. Лис выставила свой маленький полицейский значок на приборную панель, и мы немного прошлись по 86-й улице, прежде чем свернуть на дорожку, ведущую к памятнику Александру Гамильтону. Чтобы это узнать, мне не потребовалось никакого позже. Я просто прочел надпись на чертовой табличке. Или мемориальной доске. Или как там еще. Управляющий сфотографировал провода, клочок бумаги и капсюль-детонатор с помощью своего телефона. Но оперативная группа получила все это только на следующий день. «Вчера», — ответил я. «Правильно. Как только мы все это увидели, то поняли, что парень у нас в руках». «Конечно, из-за капсюля-детонатора». «Да, но не только. Помнишь клочок бумаги? Канако, канадская компания, производящая динамит. Мы получили список всех жильцов этого здания и без особого труда исключили большинство из них, потому что знали, что ищем мужчину, вероятно, одинокого и, вероятно, белого. Было всего 6 жильцов, которые могли выносить мусор в эти баки, и только один парень, который когда-либо работал в Канаде». «Вы их погуглили. Мне стало интересно». «Правильно. И среди прочего, мы выяснили, что Кеннет Террио имеет двойное гражданство – США и Канады. Он работал на всевозможных строительных работах там, на Великом Белом Севере, плюс на гидроразрывах и сланцевых месторождениях. Он и был бомбилой. По крайней мере, должен был быть им». Я только мельком взглянул на Александра Гамильтона, достаточно, чтобы прочитать надпись и отметить его модные брюки. Лиз держала меня за руку и вела к тропинке чуть дальше статуи. Тянула меня, на самом деле. Мы ворвались с группой спецназа, но его квартира была пуста. Ну, не совсем пуста. Все его вещи были на месте, но сам он скрылся. К сожалению, управляющий не стал скрывать свое великое открытие, хотя ему и велели. Он проболтался кому-то из местных, и слух распространился. Одна из вещей, найденная в его квартире, — IBM Selectric. «Это пишущая машинка». Она кивнула. «Эти малыши раньше продавались с разными наборными элементами для разных шрифтов. Эта машинка полностью соответствовала запискам бомбилы. Прежде чем мы доберемся до дорожки и скамейки, которой там уже не было, мне нужно рассказать вам еще кое-что, о чем я узнал позже. Она говорила правду о том, как Террио, в конце концов, споткнулся о свой член, но при этом использовала местоимение «мы». «Мы» — это «мы», но сама Лис не входила в нынешнюю оперативную группу по бомбиле. Она была членом второй оперативной группы, той самой, которая распалась во время большой перетряски в департаменте, когда все бегали по зданию, как курицы с отрубленными головами. Но к 2013 году Лиз Даттон, эта заноза в заднице, оставалась в полиции Нью-Йорка лишь одной ногой, и только потому, что у копов есть крутой профсоюз. Остальная ее часть уже была за дверью. Отдел внутренних расследований кружил, как стервятник, над свежим трупом, и в тот день, когда она забрала меня из школы, ее ни за что не включили бы в оперативную группу по отлову серийных убийц. Ей нужно было чудо, и я должен был им стать. «К сегодняшнему дню», — продолжала она, — «каждый полицейский в округе знал имя и описание Кеннета Террио. Каждый выход из города контролировался человеческими глазными яблоками, а также камерами. И, как я уверена, ты знаешь, камер в городе великое множество. Поймать этого парня, живого или мертвого, стало нашим приоритетом номер один, потому что мы боялись, что он может решить уйти в тень в самом сиянии своей славы. Может быть, взорвать бомбу перед Саксом на Пятой Авеню или на Гранд Централ. Только он оказал нам услугу». Она остановилась и указала на место рядом с тропинкой. Я заметил, что трава в том месте была примята, как будто там стояло множество людей. Он пришел в парк, сел на скамейку и вышиб себе мозги из Ругера 45-го калибра. Я с благоговейным трепетом смотрел на это место. Скамейка находится в криминалистической лаборатории полиции Нью-Йорка на Ямайке, но именно здесь он это и сделал. Итак, главный вопрос. Ты его видишь? Он здесь? Я огляделся. Я понятия не имел, как выглядит Кеннет Алан Террио. Но если бы он вышиб себе мозги, я бы не смог его пропустить. Я видел, как какие-то ребята бросали фрисби, а их собака бегала от одного к другому. Вообще-то собака без поводка в Центральном парке — табу. Я видел пару бегунов, инвалида-колясочника и пару стариков, сидящих на скамейках дальше по дорожке и читающих газеты. но я не видел ни одного парня с дыркой в голове, и я сказал ей об этом. «Чёрт», — сказала Лис. «Ну ладно, у нас есть ещё два шанса, по крайней мере, я так думаю. Он работал санитаром в больнице «Город ангелов» на 70-й улице, довольно скромный финал его строительных изысков, но ему было за 70, а многоквартирный дом, где он жил, находится в Квинсе. Что ты об этом думаешь, чемпион?» «Мне кажется, я хочу домой. Он может быть где угодно». «Неужели? Разве ты не говорил, что они околачиваются в тех местах, где проводили время, когда были живы? Прежде чем, я не знаю, исчезнут навсегда?» Я не мог точно вспомнить, когда я ей это говорил, но это было правдой. И всё же я всё больше и больше чувствовал себя Рамоной Шейнберг. Другими словами, меня похитили. «Зачем тебе это нужно? Он ведь мёртв, верно? Дело закрыто». «Не совсем». Она наклонилась, чтобы посмотреть мне в глаза. В 2013 году ей уже не приходилось сильно нагибаться, потому что я рос. Конечно, во мне было не 6 футов, как сейчас, но всё же я стал на пару дюймов выше. К его рубашке была приколота записка, которая гласила: «Есть ещё одна, и это царь-бомба. Пошли вы к чёрту и увидимся в аду». И подпись «Бомбила». Что ж, это кое-что меняло.